«Вот ведь ты упорный», — покачал я головой. «Хотя, ладно, будем считать, что ты ищешь тайники, а паркет твой, там видно будет». В итоге на второй этаж отправились все вместе, правда делать там особо нечего было. Если не считать ту комнату, в которой мы ночевали, все остальные были абсолютно пусты, в буквальном смысле голые стены. Так что добычи со второго этажа было мало, музыкальная комната, в которой мы ночевали, и все. Плата из ламп, энергокристаллы из распределительного ящика и светильники в коридоре мы заберем перед уходом. Собственно, и 4 дивана, на которых ночуем, тоже. «Как думаете, что здесь произошло?» – спросил Дан, осматривая практически пустую музыкальную комнату. «Я о том, что все комнаты кроме этой пустые. Возможно, Сация отдал все родне», – пожал плечом Гарана. «Вряд ли он рассчитывал пережить эту войну. Мы в этот момент отдыхали, сидя на диванах. Сация был не из самых богатых графов», – произнес я, крутя в руках небольшое зеркальце. «Забавно, у матери точно такое же. Вы о ее величестве Романа, милорд», – уточнил Гарана. «А у меня что, еще какая-то мать есть?» – усмехнулся я, глядя на старика. «Хаэм, ну да», – отвернулся он, разглядывая окна. «Так вот, возвращаясь к твоему вопросу, посмотрел я на Дана. Граф Сациани самый богатый аристократ в империи, и скорее всего он продал все, что не могло помочь в борьбе с демонами. А эта комната», – пожевал я губы, – «память, как мне кажется, судя по всему, она принадлежала жене Сация». «А почему память?» – спросил осторожно Дан. «Его жена умерла, что ли?» «Ну, то есть, понятно, что умерла, они сейчас все мертвы, но на тот момент, блин», – почесал он затылок. «Он не отправлял семью в безопасное место, помог я ему, я, предок. Короче, я мало что знаю о его семье, только общую информацию», – вздохнул я, закидывая зеркальце в вещмешок. «Насколько мне известно, у Сация были брат и сестра. Про сестру вообще ничего не знаю, только то, что она была, а вот брат служил в первом легионе. Собственно, они вместе там служили. Только вот наш Сация пережил первое уничтожение легиона, а его брат нет. Хочу уточнить, милорд», – влез Гарана. «Во всех книгах пишется, что первый легион в начале войны был полностью уничтожен. Как так вышло, что граф Сация выжил?» «Как?» – пожал я плечами. «Взял и выжил. Открытие первого портала пережили человек 300, в том числе и Сация. Технически, легион был уничтожен, о чем в книгах и написали. В общем, брат графа погиб в начале войны. Старший сын служил то ли в 8-м легионе, то ли в 7-м, о его судьбе мне неизвестно. Младший сын, — поморщился я, — учился в имперской военной академии, погиб на практике. Еще у него была дочь, но она вместе с женой сгинула во время марша смерти сестер Сарины. Так что к середине войны граф потерял всю семью. Хотя, боги его знают, что там с его старшеньким, мне Сация о семье не докладывал. Ну, в смысле, предку, а не мне. Эти двое так-то не ладили и не особо контактировали. Между ними что-то произошло?» — спросил Гарана. «Что за сестры Сарины?» — сразу за ним спросил Дан, почесав подбородок, окинул взглядом товарищей. «Граф Сация обвинял предка в гибели своего младшего сына», — ответил я на вопрос Гарана. «Парень погиб недалеко отсюда, а этот регион в те времена находился в зоне ответственности третьего легиона. Появление нескольких тысяч демонов в районе Лиаса стало неожиданностью абсолютно для всех. В целом, та группировка противника не представляла серьезной угрозы для провинции, но была вполне способна разрушить пару городов и кучу деревень. Про жертвы среди мирного населения я вообще молчу. Чтобы собрать силы для перехвата демонов, много времени не требовалось, но эти твари появились настолько неожиданно, что третий легион просто физически не мог спасти всех. Однако так получилось, что на пути демонов оказалась манипула курсантов имперской военной академии», — покачал я головой. 120 мальчишек от 14 до 16 лет приняли бой против 2000 демонов. Они не могли победить, и дело даже не в количестве, просто у пацанов не было ни силы, ни опыта. Подозреваю, они знали об этом. Несмотря на это, курсанты умудрились задержать противника на 2 дня. Благодаря им третий легион сумел перехватить демонов до того, как они подошли к ближайшему населенному пункту. «Сука, 2 дня», — произнес я, морщись. «Всего несколько часов, и мы бы успели спасти хоть кого-нибудь. Сация так и не простил мне опоздание. Он считал, что его сын умер из-за медлительности третьего легиона. 120 мальчишек против 1000 демонов», — произнес Дан недоверчиво. «Курсанты имперской академии — это тебе не хухры-мухры», — усмехнулся я. Каждый из них был будущим офицером. Им бы опыта побольше, да хотя бы одного шестизвездочного, и они бы сами демонов остановили. А что за сестры Сарины? Вернулся Дан к своему вопросу. Удивлен, что ты о них не слышал, приподнял я бровь. Я думал, что про марш смерти сестер Сарины все знают. Все с достойным образованием, милорд, вставил Гарана. Да и то не уверен, что в том же Драуме многим интересна эта тема. О простолюдинах вообще молчу. Может и так, пожал я плечами. Сестры Сарины, Дан, это ярчайший пример того, что женщины тоже не пальцем деланы. Конечно, не стоит забывать о тех же ведьмах или, к примеру, корпусе спасительниц, но адский легион герцогини Батар заявил о себе громче всех. 11 тысяч баб, собранных вместе с Ириной Кардис, года три херачили демонов в хвост и в гриву. Они, к слову, не были легионом официально, все на энтузиазме и деньгах герцогини стояло. По сути, они были усиленной версией отряда Соция, только граф воевал на местном фронте, а герцогиня в центральном округе. Ну а марш смерти, о котором мы говорили, это позор тогдашнего главнокомандующего, засевшего с восстановленным первым легионом в столице. Примерно под конец первой половины войны демоны умудрились развернуть в центральном округе инкубаторные поля, заполонив тем самым окрестности столицы среднеуровневыми демонами. А главнокомандующий Турио, вместо того, чтобы уничтожить поля, сидел в городе. В итоге герцогиня Батар не выдержала и, собрав своих бойцов, ушла в сторону инкубаторных полей. До них около сотни километров было. Сотня километров по кишащим демонами землям. С тех пор сестер Сарины никто не видел, но, как выяснилось позже, поля они все же уничтожили, выиграв центральному округу 5 лет спокойствия. 11 тысяч баб сделали то, что должны были сделать 20 тысяч мужиков первого легиона. А что за корпус спасительниц? Вновь задал вопрос Дан. Детище Илаи Истрил, ответил я, вздохнув. Мелкой белобрысой занозы. А что, начал было Дан. Все, поднял я руку. Хватит на сегодня истории. И так настроение в хлам испортилось. О великой самоучке я как-нибудь в другой раз расскажу. А сейчас иди давай, тебя еще паркет ждет. На что парень тяжко и явно напоказ вздохнул. А что будем делать мы, милорд? Спросил Гарана. Раз уж у нас еще полдня есть, пойдем на третий этаж сходим. Поднялся я с дивана. А можно? А ты иди вкалывай. Не дал я договорить Дану. Сам ведь этого хотел. Глава 22. Идущий передо мной Гарана резко остановился перед лестницей на второй этаж. Демоны, произнес он, после чего повернул голову, уперев взгляд в стену слева от нас. Да плевать, поднял я руку, чтобы подтолкнуть его вперед, но так и замер. Хотя нет, не плевать. После выполнения условий прохода, купол будет пропускать демонов. Повернулся ко мне Гарана. Нет, вздохнул я, они нас даже не заметят. А вот трупы кислотных черепах под угрозой. А нам есть до этого дела? Удивился Гарана. Естественно, произнес я возмущенно. Внутри черепах очень ценный ресурс, который мы должны забрать. И почему мы этого сразу не сделали? Спросил Гарана с интересом. На что я, отвернувшись, поморщился. Потому что твой командир ленивая задница, ответил я, никогда не вскрывал черепах предок, а значит и я. Как по мне, это должно быть сложно, долго и грязно. Так что решил оставить черепах на потом. Демоны редко пожирают сородичей, пожал плечами Гарана. Черепах они с удовольствием жрут, вздохнул я. Пойдем, надо зачистить территорию. Третий этаж не исчезнет, в отличие от энергоядер черепах. Спустившись на первый этаж, столкнулись с Даном, который шел мимо лестницы с ломом наперевес. Снаружи демоны появились, обратился я к нему. Так что мы на зачистку. А я, опустил он лом на пол, а ты дальше работай, хлопнул я ему рукой по плечу, проходя мимо, но сделав пару шагов, остановился. Я передумал, айда с нами. Если Гарана потребуется помощь в разделке черепах, пусть это будет Дан, а не я. Демоны, которых почувствовал Гарана, оказались пятеркой скрабов, которые явно не ожидали встретить нас. Разделался с ними Дан, так себе тренировка, но хоть что-то. После этого мы вернулись к домику, где были убиты черепахи. Труп первый лежал возле стены, с него мы и начали. Сначала переверните ее на живот. Ага, вот так, видишь линию по центру панциря, обратился я к Гарана. Вот по этой линии мономечом и режь. Думаете, получится? Спросил Гарана, вынимая нож. Панцирь же у них очень крепкий. Это когда они живы, дернул я щекой. Сейчас это просто кость. Как скажете, качнул Гарана головой. Подойдя к трупу демона и почти оседлав его, Старик вонзил светящийся синим нож в основание панциря, после чего начал медленно разрезать его посередине. «А что мы ищем-то?» – спросил стоящий рядом со мной Дан. «Энергоядра», – ответил я, – «выглядит как костяные шары размером с яблоко, расположены прямо под панцирем, справа и слева от центральной линии. Где именно не знаю, так что придется в мясника поиграть. Энергоядра достаточно крепкие, но мономечом их лучше не трогать. Разрезать панцирь черепахи пополам проблемы не составляло, а вот осторожно вырезать мясо с костями из-под панциря Гарана явно было неудобно. «Иди, помоги ему», – толкнул я Дана плечом. В итоге, к тому моменту, как все шесть костяных шаров были вытащены, оба моих товарища были с ног до головы измазаны в крови демона. «Ради чего это хоть все?» – спросил Дан, стряхивая с рук кровь. «Эти шарики, чтоб ты знал», – произнес я, крутя в пальцах один из отмытых костяных шаров, источник нейтральной энергии. «Уж не знаю, как так получилось, что эти штуки внутри демонов растут, но с их помощью ты за полгода четвертую звезду сформируешь, а с десятком кислотных черепах за полтора года пятую звезду взял бы. Но я же стихией земли пользуюсь», — не понял Дан. «И», — посмотрел я на него, приподняв бровь, — «я же сказал, в ядрах находится нейтральная энергия, даже не мана, она подойдет кому угодно. Так может лучше эти ядра вам использовать?» произнес осматривающий себя Гарана. «Ваше развитие в приоритете, милорд. Нам с тобой такое уже не поможет», вздохнул я. «Точнее поможет, но для этого потребуется такое количество ядер. Короче, мы не встретим столько черепах, но хоть немного вы в развитии продвинетесь, милорд», произнес Гарана, тряся ладонями. «Это слишком непродуктивно», покачал я головой. «Лучше Дану их скормить или продать на крайний случай. Тогда уж лучше парню отдать», произнес Гарана, стряхивая с наруча кусочек демонического мяса. «Вот и я так думаю», кивнул я. «Ему, к слову, 10 ядер будет достаточно, а еще 2 у себя придержим. С одной кислотной черепахи добывается 6 энергоядер, у нас тут 2 черепахи, так что всего будет 12 штук. Давайте побыстрее с этим закончим», произнес Гарана, морщись. «Хочу вымыться и переодеться». «Так мы ж ванную разобрали», заметил Дан. «Не верю, что во всем особняке всего одна ванная», — ответил Гарана, направляясь к ближайшему углу дома, как раз в ту сторону, где находится дверь дома. Получив некоторый опыт с первой черепахой, Гарана с Даном разделались со второй немного быстрее, после чего мы наконец вернулись в особняк Саца. Гарана оказался прав, ванная нашлась на третьем этаже, и пока они с Даном мылись, я быстренько его осмотрел. В целом, очень похоже на второй этаж, только здесь присутствуют 2 ванные и 2 туалета, а вот чего-то подобного музыкальной комнате, как на втором этаже, не было. На третьем все комнаты были пустыми, даже как-то скучно. «Милорд», — услышал я из коридора, отвечать я не стал, просто вышел из очередной пустой комнаты. Гарана и Дан стояли на углу коридора, практически голые, с обмотанными вокруг пояса полотенцами. «Это в ванной было?» — кивнул я на полотенце. «А еще там было мыло, жидкости какие-то пахучие, мочалки всякие», — произнес радостный Дан. «Наверняка все денег больших стоит. Мыло, оно и 1000 лет назад мыло», — пожал я плечами. «Вы сейчас переодеваться? Тогда давайте сразу и поужинаем». «Хорошо», — кивнул Гарана. «Что-нибудь интересное нашли?» «Пусто», — скривился я. «Вообще, на втором этаже хоть что-то было. Жаль, конечно, но мы из первого этажа много добычи взяли», — пожал плечами Гарана. «Будем надеяться, что и на четвертом что-нибудь добудем. По идее, после ужина надо было отдохнуть и ложиться спать, но на этот раз всех одолевало любопытство, так что, поев, отправились на четвертый этаж. Это и в первый день можно было сделать, но тогда мы приняли решение работать поступательно. Несмотря на то, что Саца вроде как отдал все тем, кто сможет пройти сквозь купол, гарантии отсутствия различных ловушек не было. Я тогда хотел было поспорить с Гарана, но он смог меня быстро убедить действовать по его плану. Как сказал старик, некоторые вещи настолько привычны, что мы их не замечаем, вот и Саца мог просто забыть что-то отключить. А если поместье родовое, построенное его предками, о некоторых защитных системах он мог и не знать. В качестве примера он привел мой королевский дворец, в системах защиты которого я совершенно не разбирался. И боги с ним, если бы просто не разбирался, но я ведь даже не знал, где эта защита стоит, а где нет. Есть и есть, работает и хорошо, веками работает, к слову. Так что если в особняке СЦС работает какая-то охранка и нам придется быстро уходить, перед этим лучше обчистить все, что возможно. Сначала первый этаж, потом второй и так далее. Так как на улице уже темнело, первым делом, зайдя на четвертый, включили свет, благо панель переключателя нашлась недалеко от лестницы. Естественно, лампы включились не на всем этаже, так что исследование помещений начиналось с того, что мы искали переключатели. Но это так, мелочи, главное то, что в отличие от второго и третьего, четвертый этаж не был пустым. Уж не знаю, в чем причина, не успел социально или рука не поднялась, но верхний этаж оказался нетронутым. Ковры, паласы, тумбы, светильники, вазы, картины, занавески, все было на месте. И все это нам предстоит забрать. Пусто, произнес Дан, выдвинув одну из полок комода в коридоре. Там и должно быть пусто, произнес я, бросив на него взгляд. Это же декоративная вещь, в ней и не будут ничего хранить. А-а-а, протянул Дан, отходя от комода. Глупо как-то. Внимательным осмотром мы не занимались, это нам предстоит завтра, но даже на первый взгляд добыча нас ждет знатная. Порадовали три безразмерных сундука. Даже не знаю, стоит ли их продавать. Мой вещмешок, конечно, в разы лучше, но даже так вещицы довольно удобные. В одной из комнат, которая, судя по всему, раньше принадлежала дочери Соция, нашлась шкатулка с драгоценностями. Я в этих бирюльках не разбираюсь, но, как мне кажется, содержимое шкатулки стоит очень дорого. А ведь в той комнате и без нее было много интересного. В глаза бросались два больших зеркала. Наверняка где-то валяются маленькие, все-таки женская комната. Стоит ли говорить о том, что зеркала стоят очень дорого? Но самый большой сюрприз нас ожидал в хозяйской спальне. Первое, что бросилось в глаза, когда мы зашли в комнату, был манекен с полным доспехом легионера на нем. Второе, что привлекло взгляд, это оружие на стойке рядом с манекеном. Меч, нож и копье. Я даже отсюда вижу, что это очень дорогие вещи, произнес Гарана, когда мы вошли в комнату. Твою ж мать, произнес Дан тихо. И я был с ним согласен, так как третье, что бросалось в глаза, это огромная кровать, стоящая в дальнем левом углу комнаты. Даже не сама кровать, а человек, лежащий на ней. Естественно, к нему мы первым делом и направились. Ухоженная седая борода, такие же длинные седые волосы, черный пиджак с вензелями на рукавах, платок на шее, белая рубашка, черные брюки. Выглядел он так, будто только прилег вздремнуть. Правда, поза у него была, как будто он в гробу лежит. «Знакомьтесь, граф Соция», — произнес я, доставая из-под сложенных вместе ладоней мертвеца конверт. «Черт, он как будто живой», — пробормотал Дан. «А то, что все остальное в особняке от времени не пострадало, тебя не удивляет?» — спросил его Гарана иронично. «Но это как-то», — замялся Дан. «Не знаю, не удивляет. Все, что не обладает душой и разумом, внутри сферы праха души не стареет. Точно не скажу, но вроде как для всего неживого здесь время останавливается. И для живого, но без души. А, хотя, не знаю, но вроде как спящие тоже не подвержены времени. То есть во время сна мы здесь не стареем», — взлетели у Дана брови. «Возможно», — пожал я плечами, доставая из конверта лист бумаги. «Я ж сказал, не знаю. Вроде как мать предка о чем-то таком говорила». «Забавно», — произнес Дан. «Я же в этот момент вчитывался в строки послания мертвеца. Не знаю, кто читает это письмо, но что-то мне подсказывает, что это ты, Романа. С трудом себе представляю, что кто-то другой сможет пробиться сюда. По идее, ты облажался, допустив полномасштабную атаку на этом направлении, но война такое дело, что обвинять тебя сложно. Признаться, только когда все началось, я в полной мере осознал твой гений. Только когда ты ошибся, стало понятно, насколько я рассчитывал на твой талант стратега. Я был уверен, что такого не могло произойти. Даже в голову не приходило, что демоны прорвутся именно здесь. И только когда все случилось, я понял, что моя уверенность базируется на том, что именно ты отвечаешь за центральный фронт. Иронично, согласись. Я, тот, кто так сильно тебя не любил, полностью полагался на твои навыки. Ты уже знаешь, чем все закончилось. Рассказывать не имеет смысла, но я хочу, чтобы ты знал, я все понимаю. Ты не мог спасти Юния. Не уверен, что ты вообще знал о курсантах. Я много чего наговорил тебе в свое время, извини. Приношу извинения за всю грубость с моей стороны. Хочу, чтобы ты знал, Альтосоция не имеет к тебе претензий. Надеюсь, Ты уничтожишь всех этих тварей и закончишь войну нашей победой. С моей стороны это наглость, но прошу, помни нас, с уважением, но по-прежнему не любовью, граф Альтосация, за императора и империю, за легион». Резко сжав ладонь в кулак, смял письмо. «Надо успокоиться, спокойней, Дарий, я ни в чем не виноват, это не меня переиграли демоны, я, предок, это его ошибка». «Милорд», — обратился ко мне Гарана, — «с вами все в порядке?» «Да», — поднял я голову, посмотрев на него. «Просто демоны бесит». «Демоны», — удивился Гарана, продолжив слегка неуверенно. «Это нормально, демоны всех бесит. Если вы не против, мне бы тоже хотелось прочитать письмо». «Держи», — протянул я мятый лист бумаги Гарана, — «но тут ничего интересного». Следующие несколько минут, пока Гарана читал, мы с Даном осматривали комнату. «Я не понимаю», — произнес Гарана. «Граф утверждает, что главнокомандующий совершил ошибку». «Какую?» «В книгах ничего об этом не говорится. В книгах просто обходит этот момент», — ответил я, рассматривая доспехи Сация. «Ты учил меня, что демоны просто воспользовались ситуацией, пока главнокомандующий Романа вместе с тремя легионами находился на западе. На деле это был план предка. Там находились инкубаторные поля, и, угрожая им, он хотел отвести от центра силы демонов. В итоге инкубаторы оказались пустышкой, три легиона во главе с Романа заблокированы на западе, а основной кулак армии демонов ударил по центру. Предок, конечно, размотал всех, кто его сдерживал, но три легиона не могли быстро вернуться. За какой-то год были потеряны Алана, Верон, Тапс, Курион и куча более мелких городов. Центральный фронт отодвинут на сотни километров. Убиты миллионы людей. Предка переиграли, и с этим сложно спорить. Он пару лет носился с тремя легионами по территории империи, пытаясь выиграть время для укрепления новой линии фронта. Три легиона против всей демонической армии. Из истории ты знаешь, что он справился, но это не изменяет того факта, что из-за его ошибки империя понесла огромные потери. Не уверен, что это была именно ошибка, — начал было Гарана. Любой проигрыш — ошибка командующего, — не дал я ему договорить. Отговорки тут неуместны. Как скажете, милорд, — склонил Гарана голову. Но это ошибка вашего предка, а не ваша. Да знаю я, — буркнул я, отворачиваясь. Но ведь предка все-таки, а не постороннего человека. Сука, бесит все. Я спать, завтра продолжим. На то, чтобы опустошить четвертый этаж, нам потребовалось 1.5 дня. Может, и побыстрее смогли бы, но любопытство брало свое, заставляя осматривать практически каждую вещь перед тем, как отправить ее в вещмешок. Под конец первого дня любопытство поугасло, превратившись в рутину, благодаря чему мы смогли ускориться. Впрочем, из-за Дана, который ускориться в отличие от нас не мог, торопиться особо было некуда. Когда же мы с Гарана закончили с добычей во всем особняке, перед нами встал вопрос: помогать парню или закончить на том, что есть. К тому моменту Дан сумел вскрыть полы лишь на первых двух этажах и, честно говоря, ждать, когда он закончит со всем домом, мне не хотелось. Помогать тоже. Так, может, и ну его, объективно рассуждая, нам не стоит задерживаться внутри дома слишком долго, — произнес я, глядя на Дана, который тащил на плече мешок, сделанный из занавески. Вдруг хозяева демона-поклонника заявится, и почему вы не вспоминали про объективность, пока в доме еще было что брать? — усмехнулся Гарана, подойдя к сундуку с расширенным пространством, который мы выделили специально для Дана. Он принялся сгружать в него собранный с этажа паркет. Удобнее было бы держать сундук в комнате, где работаешь, но сундук — это нифига не мой вещмешок. Хрен бы с тем, что в него помещается меньше, проблема в том, что он слишком тяжелым стал, и таскать его туда-сюда тот еще гемор. Я молодой и неопытный, Гарана, — начал я придумывать отговорку, — я вполне мог об этом не подумать. К тому же, ой, да к черту, блин, ты что, предлагаешь ждать, пока он реально весь паркет в доме не соберет? — Так будет честнее, — ответил Гарана. — В конце концов, деньги за паркет принадлежат исключительно ему. Так давай его и спросим. — Дан, — окликнул я парня, — если хочешь, можешь закончить с паркетом, либо продолжить, я не настаиваю. Если вы не против, милорд, то я бы лучше домой пошел, — ответил он, не задумываясь. — Много на этом не заработаешь, а лишнее время на территории демонов сидеть неохота. После его слов я повернул голову и посмотрел на Гарана. — Это его выбор, — пожал тот плечами. — Дело было утром, так что если поторопиться, то сегодня можно и выйти. А поторопиться можно, только если помочь Дану, что мы с Гарана и сделали. Выйдя через калитку с территории особняка, молча обернулись. «Может, все-таки стоило сжечь тело графа, милорд?» — спросил Гарана тихо. «Вряд ли мы сюда уже вернемся». «Не уверен», — вздохнул я. «Но я понятия не имею, как работает прах души. Возможно, там есть какая-то привязка к телу. А мне бы не хотелось, чтобы купол, ради которого Сация пожертвовал душой, исчез. Мы-то сюда, может, и не вернемся, а кого-то другого защита может спасти. С таким условием прохода, вряд ли», — покачал головой Гарана. «Порой мироздание подкидывает очень странные ситуации», — усмехнулся я, разворачиваясь. «Пойдем уже, хочу домой быстрее вернуться». Обратная дорога была на удивление спокойной. Когда мы шли в сторону поместья, тоже особо не напрягались, но с демонами, нет-нет, да сталкивались. А тут 4 дня тишина. Тем не менее, совсем без приключений не обошлось. Идущий впереди Гарана резко остановился и поднял руку, заставляя нас с Даном замереть на месте. Немного постояв, Гарана, чуть обернувшись, произнес: «На юго-западе от нас 5 скрабов. Нас они, похоже, не заметили». «Далеко?» — уточнил я. «На пределе моей чувствительности», — ответил он. 1,5 километра примерно. «Сближаемся», — отдал я приказ. «Из-за того, что демоны шли в сторону от нас, за 10 минут ходьбы мы так и не смогли их настигнуть, но расстояние сократили до 500 метров. Именно в этот момент Гарана вновь остановился. «Еще 3 скрабов», — произнес он, напрягшись. «И человек. Причем в одном месте. Наша пятерка, похоже, к ним направляется». Логически рассуждая, начал я неуверенно: «Это человек, на которого охотятся демоны. Но после поместья Сация, тоже думаете, что это может быть демонопоклонник?» Повернулся ко мне Гарана. Набрав в грудь воздуха, несколько секунд подбирал слова. «Вряд ли», — выдохнул я. «Слишком многое против этого. Но в последнее время вокруг Суры столько всего происходило, что я не исключаю такой возможности». «Уходим?» — спросил Гарана спокойно. «Нет», — поморщился я. «Все-таки, скорее всего, это попавший в беду человек. А даже если и нет, твари есть твари, и если мы можем их убить, надо это сделать». «Не могу с вами согласиться полностью», — вздохнул Гарана, «но сейчас опасность, вроде бы, невелика». «Тогда двигаем», — повел я плечами. «Будет обидно опоздать, если это все-таки простой человек». Еще через 10 минут мы осторожно подбирались к тому месту, где собрались 8 скрабов и 1 человек. «Танец, танец, вечный вой клинков», — пел, надрывая глотку человек, нещадно фальшивя, еще и с заметным акцентом. «Как-то не очень похоже на демонопоклонника», — заметил я. «Мы находились 100 метров от скрабов, притаившись за кустами. Все время, пока мы шли, человек находился на одном месте, что не очень походило на бой. Я уж было подумал, что он без сознания, а скрабы просто чего-то дожидались. На деле же твари просто загнали какого-то парня на дерево и не могли его оттуда достать». «Пожалуй, соглашусь, милорд», — произнес Гарана, слегка улыбаясь. «Хорошо, тогда встаем и идем его спасать», — поднялся я с корточек. «Дан, ты впереди, мы прикрываем». «Понял», — ответил он коротко. И мы пошли. Скрабы среагировали довольно быстро, сначала услышали нас, разойдясь в разные стороны, а когда наконец увидели, без всяких прелюдий, бросились к нам. Первые 2, подобравшиеся ближе всего, пали от копья Дана. 2 укола, 2 трупа. Еще 2, зашедших к нам слева, я срезал магическим серпом. Удачно получилось. Обычно кто-то умудрялся увернуться. Следующего тем же магическим серпом убил Гарана. Еще 2 быстрых укола со стороны Дана, и на земле валяется 1 труп и 1 корчащийся скраб. И последнего, задержавшегося по какой-то причине скраба, я прикончил, метнув в него дротик из молнии. Бой не продлился и минуты. Закончив с тварями, подошли к дереву, на котором сидел фиолетово-волосый парень. На вид ему больше 20 не дашь, кроме цвета волос. Выделялся он только одеждой, точнее обилием карманов на куртке и штанах. Одежда, к слову, была в нескольких местах порвана, а правый рукав и вовсе как будто сгорел. Когда мы подошли, он помахал рукой и что-то радостно произнес. «Это он сейчас на Ролийском?» — спросил я Гарана. «Скорее всего», — ответил он. «Ролийский мы с Гарана не знали, но во дворце с кем только не общались и какие только языки не слышали. Я даже с парочкой восточников знаком. Интересные люди, жаль, что быстро на свой континент уплыли». «Драум!» — раздалось со стороны спасенного. «Я очень пьеха говорить. Блин, может, вы староимперский знаете?» Последний вопрос он задал, тяжело вздохнув, явно не рассчитывая на ответ. «Знаем», — ответил я. «На староимперском ты явно лучше разговариваешь, хоть и с акцентом». «А кто сейчас без акцента-то на староимперском говорит?» — произнес он, воспряв духом. «Разве что старики, жившие в то время». «Старики, жившие 1000 лет назад, ты сейчас о магах, что ли?» — уточнил я. «Естественно», — ответил он тоном, как будто я тупой вопрос задал. «Магические воины столько не живут. И да, спасибо, что помогли. Я б с ними и сам справился, но потом, сейчас у меня», — замялся он. «Ой, да что уж там, без маны я сейчас, мана». «Так ты у нас маг?» — удивился я. «Прикольно. А круг какой?» — третий, — ответил он. «Кстати, я хоть и сильно вам благодарен, но боюсь вознаградить за помощь мне нечем. Это ведь не проблема. По-твоему, мы пришли оборванца спасать ради награды?» — усмехнулся я. Демонстративно осмотрев себя, сидящий на дереве парень вздохнул. «Ну да, выгляжу я сейчас не очень», — произнес он расстроенно, после чего уже весело добавил. «Зато жив, и не поспоришь», — улыбнулся я на это. «Слезай уже, или ты там. Впрочем, мы тебе помогли, а дальше ты уже сам. Судя по всему, раз уж парень до сих пор не слез с дерева, он нас опасается, и я могу его понять. До сих пор помню отряд охотников, подорвавших мою веру в людей, когда я тащил Гарана в город. Правда, сидеть на дереве в любом случае бессмысленно, от магических воинов таким образом не спрячешься». Так что, развернувшись, молча махнул рукой, решив просто продолжить путь домой. «Парню мы помогли, а дальше он сам». «Стоп, подождите», — раздалось у нас за спиной. «Подождите», — повернувшись, стал свидетелем того, как наш новый знакомый торопливо слезает с дерева. «Что это ты?» — задал я насмешливый вопрос, как только парень подбежал к нам. «А как же твое любимое дерево?» «Любимое дерево с любовью будет расти дальше», — махнул он себе за спину. «Мне для этого не обязательно быть рядом. Так что, если вы не против, то я с вами до людей дойду. Вообще-то на территории демонов любой незнакомец — опасный элемент», — произнес я поучительным тоном. «Знаю», — резко кивнул он. «Представляешь, как мне сейчас страшно. Но даже если забыть про демонов, я в лесу полный ноль. Мне одному отсюда никак не выбраться. Слушай, пусть я и выгляжу потрепанно, но кое-какие деньги в банке у меня есть. Сейчас я наградить вас за спасение не могу, но если вы доведете меня до ближайшего города с банком, то обиженными не уйдете. Прошу, помогите», — закончил он, сложив ладони вместе. «Хм», — переглянулся я с Гарана. «Хорошо, до города так до города. Ты сам-то откуда? Откуда родом?» «Так, с летающих островов», — ответил он, пожав плечами. «Откуда?» — взлетели у меня брови. «С летающих островов», — повторил он неуверенно. «Это ж другой конец континента», — произнес я громче обычного. «Это еще что?» — произнес он, чуть подняв подбородок. «Судя по вашему языку, вы охотники из Драума, а я, чтобы вы понимали, из Силии, что на востоке Роли. Западнее Драума, вдоль границы с демонами, расположено королевство Верн, а еще западнее – королевство Ролия. То есть парень аж оттуда, по территории демонов, добрался до охотничьих угодий Суры. Условных, естественно, но все же. А не слабо тебя по миру помотало?» — покачал я головой. «Нафига ты вообще со своих островов свалил? Обычно наоборот, туда попасть пытаются. Ао!» — протянул он многозначительно. «Это эпичная история надежд, жадности и разочарования, по итогам которой я сам не понял, как здесь оказался. Рассказать? Нет, а, неважно, я все равно расскажу». Глава 23. Я сидел в массивном кресле из дерева, посреди практически бесконечной зеленой поляны. Лишь где-то на горизонте были видны горы. Одет я был в походную одежду с некоторыми элементами доспеха легиона, как те же наплечники и поножи. За спиной, рядом друг с другом, возвышались две высокие скалы, являющиеся воротами В. Я даже сказать точно не могу, куда именно они вели, но прошедших через эти врата определенно ждала война. Я сидел в кресле и ждал, точно зная, что сейчас ко мне заглянут гости. Они появились прямо из воздуха, идя в мою сторону четким строем. 120 мальчишек от 14 до 16 лет. Одеты они были в форму кадетов Имперской Академии, а из защиты у них были лишь наплечники, поножи и шлемы, щиты и копья в руках, короткие мечи на поясе. Разделившись на две центурии, они выстроились в 10 метрах от меня, после чего их старший сделал несколько шагов в мою сторону. «Юный социа», — произнес я, окидывая взглядом парня. «Зачем явились?» Ответ пришел ко мне не словами, а четким пониманием. как будто он сказал: «Я услышал, и теперь обдумываю». «Вам нечего здесь делать», — произнес я, качнув головой. «Вы свой долг выполнили до конца, уходите». И вновь стоящий напротив меня парень промолчал, но я все понял. «Хватит», — рявкнул я, поднимаясь на ноги. «Не позорьте нас, это не ваша задача. Пройдите этот круг полностью, и если, родившись, вы вновь придете ко мне, я не стану вам отказывать, но до тех пор я не желаю вас видеть. В этой жизни ваш бой окончен». Несколько секунд мальчишка стоял, глядя на меня из-под лобья, после чего, прикрыв глаза, кивнул. Развернувшись, он поднял руку с копьем, молча отдавая приказ своим братьям, на что те, словно на параде, сделав разворот на 180 градусов, чеканя шаг, отправились в вечность. «За императора и империю», — произнес я, глядя, как дети растворяются в воздухе. «За легион». «Уже утро, милорд, вставайте», — услышал я сквозь сон голос Гарана. «Но именно сегодня мне так хотелось еще немного поспать». «Вставай, барончик», — слегка пнул меня наш новый знакомый. «Новый день зовет». Резко подскочив на ноги, я грозно уставился на мага. Не из-за того, что он меня пнул, а из-за того, что окончательно разбудил. «Золотые молнии, прикольно», — произнес Танис, глядя мне в глаза. «Обычно вы проще встаете, милорд», — заметил ворошащий угли Гарана. «И вновь хочу напомнить, что маги третьего круга и выше приравнены к аристократам», — заметил маг. «Танис Огнегон, маг, которого мы вчера спасли, оказался довольно болтливым и жизнерадостным. И как это помешает мне врезать тебе?» — спросил я раздраженно. «Никак», — пожал плечами Танис. «Но может, все-таки без этого обойдемся?» «Странно, что за 5 лет путешествий», — протер я глаза, убирая из них молнии, «ты так и не понял, насколько опасно будить людей». «У меня сестра-сова», — махнул он рукой, расслабившись. «Я об этом еще дома узнал, но порой жизнь требует риска». «Вот ты и дорисковался», — проворчал я. «Идешь в компании незнакомых людей в незнакомый город». «Ну да», — выдавил он из себя. «Не свезло. Удар ниже пояса, милорд», — произнес Гарана, даже не посмотрев на меня. «Да и вряд ли вина в смерти его товарищей лежит только на нем». «Я не был командиром и не я выбирал цели для рейда», — произнес Танис хмуро. «Но колдовал медленно именно я». «Проехали», — произнес я, жалея, что поднял эту тему. «Давайте лучше собираться». «Да как бы уже все, только тебя ждем», — ухмыльнулся Танис. «История у парня довольно забавная. Если его вчерашний рассказ правда, конечно». По словам Таниса, все началось из-за жадности. «То, что на летающих островах все очень дорогое, я знал и раньше», — Танис просто еще раз подтвердил данный факт. «И самое дорогое из того, с чем сталкивается посетивший острова, это жилье». Однако конкретно Таниса проблемы с жильем не касались, у него в этом плане все было отлично, дом, доставшийся от родителей, был полностью в его распоряжении. Формально, владельцем была еще и его старшая сестра, но девушка родилась с отличным магическим потенциалом, благодаря чему ее заметил и взял в ученицы какой-то известный сильный маг. Так что жила сестра Таниса в одной из стихийных башен островов, в башне воды, если конкретнее. Благодаря этому Танис мог распоряжаться домом, как его душе заблагорассудится. И вот, в какой-то момент, у него появилась перспектива сдать дом в аренду за очень хорошую цену. В обычной ситуации, это не очень выгодно, ведь ему тоже надо где-то жить, но конкретно у Таниса был хороший друг, в дом которого он и переехал жить за очень небольшую плату, чуть ли не за еду. И все бы хорошо, но через год его друг решил устроить какой-то алхимический эксперимент, по итогам которого оба лишились жилья. Дом друга сгорел в разноцветном пламени. Вот так Танис и оказался на улице. Его друг тоже, но у него еще были родители с их домом, а у Таниса подобной страховки не было. Свой дом он сдал в аренду на 10 лет, деньги ему отдали сразу, плюс в договоре присутствовал пункт, по которому в случае расторжения он обязуется вернуть все деньги. Естественно, был пункт и обратный этому: если арендаторы съезжают, все деньги достаются Танису. Но в тот момент проблемы были именно у нашего мага. Переехать к сестре он не мог, так как она жила в башне воды, принадлежащей одной из сильнейшей гильдии островов, и вход туда был только для своих, а больше родней у него и нет, как и друзей со своим домом. Все, что ему оставалось, это снимать комнату или дом, но тогда смысл аренды терялся. Так что, посидев и подумав, Танис пришел к гениальной, по его мнению, идее. Он решил временно переехать на материк, где жилье стоит значительно меньше. Значительно. В итоге, его идея привела к 4 годам путешествия по континенту и постоянному влипанию в различные приключения. Спустя эти 4 года он добрался до Силии, что в королевстве Ролия, где и осел еще на год. Так как Силия — это город охотников, а у Таниса, судя по всему, шило в жопе, нет ничего удивительного, что он нашел себе товарищей, вместе с которыми весь этот год ходил в рейды. Итог всей истории мрачный: Танис со своей командой очень неудачно вышел на отряд демонов, который 1,5 недели гнался за ними. Большую часть демонов они уничтожили, а их остатки в виде нескольких скрабов загнали последнего выжившего на дерево. Там мы его и нашли, уставшего, голодного и без маны. Если не считать Таниса и несколько стычек с блуждающими демонами, наш путь до Суры прошел без приключений. За это время я успел немного привыкнуть к спасенному нами магу. Парень он был веселый, беззаботный, в некотором роде даже безбашенный, но определенно располагающий к себе. Порой казалось, что парнишка глуповат, однако за 1,5 недели путешествия я пришел к однозначному мнению, он именно что беззаботный. С умом у Таниса все очень даже хорошо, даже делая какую-то хрень, парень прекрасно осознавал, что именно он делает и последствия своих действий. Не удивлюсь, если он при этом еще и просчитывает пути отхода. В общем и целом парень мне понравился, импонирует мне такой характер. «Ободрать того дракона!» — воскликнул Танис, когда стены Суры стали отчетливо видны. «У вас там что, големы над воротами, или статуи?» — пожал я плечами. «Лично я не проверял». «Не, статуи — это уже перебор», — покачал Танис головой. «Слишком непрактично. В столице Атоллы таких статуй полным-полно», — просветил я его. «Почему бы и здесь парочки не быть? Прямо на стенах?» — приподнял он бровь. «В приграничном городе?» «Не, не верю». «Как хочешь», — вздохнул я. «Мне вообще пофиг». «Мне так-то тоже», — хмыкнул Танис. «Будь они с ядрами, было бы интереснее. А эти, по твоим словам, больше статуи, чем големы. Будь они с ядрами, ты бы к ним подойти не смог». Бросил я на него взгляд. «Да и что там интересного может быть?» «Согласен, вряд ли бы мне дали к ним подобраться», — вздохнул он. «А интересны у них именно ядра. Ты не маг и не осознаешь, насколько это сложный конструкт. А вот великий я осознаю, и мне жуть как интересно их пощупать. Особенно изделия имперского периода. Ты же говорил, что стихийник», — удивился я. «Нафига тебе управляющие ядра?» «Я говорил, что в основном пользуюсь огнем, а не то, что я стихийник», — поправил он меня. «В целом, меня можно считать универсалом, а ядра, да просто любопытно». Подходя к воротам города, думал о том, что внутри мы разойдемся каждый по своим делам. Дан к себе, мы с Гарана к себе, а то ни скуда ему вздумается. Черт его знает, что творится в голове у этого парня. На деле же от нашей компании отвалился только Дан. «А ты сейчас куда?» — спросил я идущего справа от меня парня. На что он, продолжая крутить головой, с удивлением спросил: «Откуда ж мне знать? Куда вы, туда и я». «Не понял», — нахмурился я. «Мы сейчас к нам домой. Ты с нами что ли хочешь? Было бы неплохо», — кивнул он с серьезным видом. «Не пришлось бы за комнату в гостевом доме платить. Но вообще, я думал, вы меня в банк отведете». «А, точно. Ему же в любом случае деньги нужны». «Хорошо», — кивнул я коротко. «Только давай сначала к нам заглянем. Переодеться хочу». «Я не против», — улыбнулся он. До нашей улицы добрались быстро, но подходя к дому обратил внимание, что дворик тагана метет Невка, а их маленькая 6-летняя дочь Тишка. При этом 3-летний Бран тоже находился во дворе без присмотра. Он в этот момент сидел на земле и махал какой-то веткой. Подойдя к их калитке и облокотившись на нее, обратился к девочке. «Эй, малая, ты чего тут одна делаешь? Где мамка?» Подняв на меня пустые глаза, Тишка несколько секунд молчала. «Мамка умерла», — произнесла она, шмыгнув носом. Я замер. В первые секунды в голове не было ни одной мысли. «Как это Авка умерла? Почему? Когда? А как же? А папка ваш где?» — спросил я. «Папка еще не вернулся», — уже почти плакала девочка. «Да что ж это за город такой?» Открыв незапертую калитку, зашел во двор и, подойдя к Тишке, встал рядом с ней на колено. «Кто ж тогда погребением занимался, малая?» — спросил я ее, кладя руки на дрожащие плечи. «Никто», — ответила она, всхлипывая. «Я бегала, а никого нет, они, никого, соседей нет, а вдруг они тоже? То есть тело ее матери до сих пор в доме лежит? Твою же ж мать!» Осторожно обняв девочку, погладил ее по голове, отчего она, перестав себя сдерживать, зарыдала мне в куртку. Тут и мальчик подошел и, схватив мой рукав, тоже расплакался. Подтянув его к себе, обнял обоих детей. Справедливости ради стоит заметить, что на нашей улице обитают одни охотники, а семью имеют только двое, таган и еще один мужик, живущий на краю. Причем у второго охотника только жена, детей нет, так что я не удивлен, что в отсутствие мужа ее нет дома, либо с подружками, либо у любовника, либо еще где. Естественно, женщина бывает дома, но вряд ли дочь Авки караулила ее до самого вечера. Но тот факт, что дети в такой ситуации остались абсолютно одни, из ряда вон, конечно, это ж сколько всего должно было сложиться. Дицей обратился я к Гарана, займись погребением Авки, я с детьми буду дома, если что-то потребуется, говори, будет исполнено, милорд, услышал я его ответ за спиной. Зайдя в гостиную, ведя за руки детей, усадил их за стол. Вы ведь есть, наверное, хотите, осмотрел я мелких. В принципе, девочка выглядела чистой и опрятной, в отличие от пацана, но это нормально. Даже я в детстве, будучи принцем, умудрялся извозюкаться до состояния, что это такое. Что уж говорить про обычных городских мальчишек. Кушать, воскликнул парень весело, а вот девочка смущенно молчала. Ладно, произнес я, доставая из-за спины вещмешок и кивнув Танису, продолжил. Ты тоже садись, мы ведь сегодня только завтракали. Но если что, я тебя не держу, уж банк в городе ты и сам сможешь найти. Я на местном разговариваю очень плохо, произнес он, садясь за стол. Мне проще дождаться, когда ты освободишься, ну и пожрать на халяву, добавил я с улыбкой. Халява - это святое, кивнул он. Можно, конечно, было бы сбегать в ближайшую таверну, но быстрее и проще использовать походные запасы. Гарана вернулся только ночью, держа в руках погребальную урну. За неполный день управился. Повезло мне с ним, даже не знаю, сколько бы я потратил на это времени. Дети к тому моменту уже спали, как и Танис, а вот я решил дождаться возвращения Гарана. Поставив урну на стол, старик сел напротив меня. Что будем делать с детьми, милорд? Было первым, о чем он спросил. Дождемся возвращения их отца, ответил я, отложив книгу, которую читал, пока ждал старика. Таган долго в рейдах не пропадает, а мы только вернулись, так что время присмотреть за детьми у нас есть. Вы понимаете, что это непросто. Прикрыл он на секунду глаза. Это я вам, опираясь на свой опыт, говорю. Ну да, он ведь не только своих детей вырастил, но еще и меня. Если бы у Тагана была родня в городе, я бы передал детей им, произнес я со вздохом. Но ты же сам знаешь, что они в какой-то деревне на юге живут. Некому о них сейчас позаботиться. Я не предлагаю от них избавиться, милорд, чуть улыбнулся он. Я лишь спрашиваю, осознаете ли вы трудности? Уверен, что мы справимся, пожал я плечами. Конечно, справимся, кивнул он. Завтра придется встать пораньше и сходить за продуктами. Да брось, произнес я неуверенно. Возьмем их с собой в таверну. Сомневаюсь, что там подают молочную кашу, усмехнулся Гарана. Завтра? Нет, согласился я с ним. Но если попросим, то послезавтра будет. Немного подумав, Гарана кивнул. Пожалуй, произнес он, вряд ли детишки привыкли к чему-то особенному. Да, думаю, в плане еды с ними будет попроще. У меня такое впечатление, произнес я задумчиво, что ты немного ошибаешься. Нам ведь детей не растить и воспитывать, просто присмотреть недельку. Уверен, все будет проще, чем ты думаешь. Возможно, вы и правы, милорд, согласился он, немного подумав. С магом мы распрощались. Куда там, он сейчас в гостевой спальне, на втором этаже, ответил я. Забавный паренек, улыбнулся он, качнув головой, после чего устало поднялся на ноги. Пойду я спать, милорд, вы тоже не задерживайтесь. На следующий день с детьми остался Гарана, а я повел Таниса в банк, где он по-быстрому снял деньги. Держи, протянул он мне кошель с монетами. Тут сотня серебряных, надеюсь, этого хватит. Сидя на лавочке во дворе храма, протянул руку, в которую Танис и положил кошель. Даже больше, чем я думал, произнес я, убирая монеты за пазуху. Гостиный дом сам найдешь или тоже помочь? Глупый вопрос, поморщился Танис. Я, со своим знанием языка, полдня буду искать. О, слушай, вскинулся он над пришедшей в голову идеей. А можно я у тебя поживу? Недолго. Просто дождусь каравана в нужную сторону. Места у тебя в доме полно, денег я дал больше, чем ты думал, так может поможешь. Просьба, честно говоря, была неожиданной. Внутреннего протеста она не вызывала, но рассуждая объективно, помогать Танису – это создавать проблемы себе. Чужой человек в доме будет сильно мешать. Нам ведь в его присутствии придется постоянно следить за словами, да и разбирать добычу с поместья Соце лучше без свидетелей. Поднявшись со скамейки, хорошенько потянулся. «Пошли, пройдемся», – кивнул я в сторону выхода с территории храма. «Есть у меня к тебе пара вопросов. Хаэм, ну пойдем», – произнес он неуверенно. «Ты говорил, что вся твоя команда уничтожена», – двинулся я в сторону ворот храма. «Получается, ты сейчас один, и какие твои дальнейшие действия? Новую команду найдешь, домой вернешься или продолжишь путешествие? Судя по твоим рассказам, путешествовать ты любишь. Сначала в Силию вернусь», – пожал он плечами, следуя справа от меня. «Но об этом я говорил. Признаться, я и сам пока не знаю, что дальше делать буду. По идее, не знаю», – мотнул он головой. «Сначала надо вернуться. У тебя в Силии что-то осталось?» – спросил я. «Не знаю, как Дан, а мы с Гарана, уходя в рейд, все самое ценное берем с собой. Впрочем, стоит признать, что так не все могут. У нас-то волшебный вещмешок есть, и семьи нет». «Ничего ценного», — ответил Танис. «В другой ситуации я бы, наверное, и возвращаться не стал. Только вот», — замолчал он, — «я обязан вернуться. Можешь смеяться, но я должен сообщить родным своих друзей, что они мертвы. Тут нет ничего смешного», — посмотрел я на него. «Наоборот, лично я одобряю такой подход. Более того, ладно, неважно, если ты не знаешь, что будешь делать потом, то могу предложить вступить в мою команду. Нам в любом случае нужно 5 человек в команду, и будет очень неплохо, если один из них окажется магом. А если этот маг человек с принципами, то и вообще здорово». Неожиданно почесал голову Танис. «Даже не знаю, если и задумываться о будущем, то я больше к путешествию на юг склоняюсь. Там, конечно, жарища, зато, как говорят, чуть ли не другая цивилизация. Любопытно посмотреть на эмиров и шейхов. А на территории демонов, древняя империя, не сдавался я. Тайны, загадки, добыча. Ой, не трави душу», — вздохнул он напоказ. «Это все мне гораздо интереснее, но жизнь важнее. Не уверен, что стоит испытывать свое везение дальше». «К черту везение», — толкнул я его локтем. «У меня в команде 6-звездочный воин, да и я не слабак. 3 звезды как-никак, брехло», — ухмыльнулся Танис. «У тебя минимум 4 звезды. Уж больно напряженность твоего энерготела большая». «Чего?» — не понял я. «Ай, забей», — махнул он рукой. «Мне лень читать лекцию о видах и состоянии энергии. В любом случае, можешь не волноваться, раз говоришь 3 звезды, значит 3. «Определенно 3», — кивнул я. «А по поводу моего предложения, буду рад, если ты согласишься. Так что, обдумай все хорошенько. Приключения обещаю. У меня серьезные планы, основанные на кое-какой информации. Так что будет интересно». «Я подумаю», — кивнул он с серьезным видом. «До Силии отсюда месяц добираться. Если с караваном, времени подумать у меня будет много». «Ну, хоть не отказал», — улыбнулся я. «Насчет проживания. Я вам в доме все кристаллы запитаю», — не дал он мне договорить. «А мы, типа, этого сделать не можем», — усмехнулся я иронично. «Точно, вы же не стихийники», — вспомнил он. «Тогда забей», — прервал я его. «Можешь бесплатно жить. Халява», — широко улыбнулся он. «За еду сам платишь. Полухалява, но тоже неплохо». Развалившись в одной из телег каравана, идущего в Силию, и запрокинув руки за голову, Танис создавал светлячков. Примитивнейшие заклинания, создающие маленький магический светлячок, было известно, наверное, каждому магу в мире, и существовало, казалось, всегда. Особенность заклинания была в том, что на создание одного светлячка уходила ровно 1 стандартная единица маны. Учитывая, что 1 единичку маны восстановить не проблема, таких вот светлячков можно создать в разы больше, чем у тебя есть маны, в теории. На деле же магам, как правило, не хватает контроля, чтобы удерживать слишком много светлячков. Среднестатистический маг удерживает порядка 50-60 светлячков, что считается нормой. Рекорд Таниса – 71. Не такой уж и выдающийся результат, но определенно неплохой, выше среднего показателя. И это было одним из немногого, чем Танис мог гордиться. Во всем остальном, он был обычной серой массой. Даже в тесте идеала, он же тест Рейшига, Танис набрал ровно 500 очков из 1000. Идеальный середнячок. Была у него еще особенность, в виде фиолетового цвета маны, но что это дает, никто не знал. Просто цвет маны необычный. Хорошо, хоть у его сестры мана обычная. Ей и так приходится заботиться о бестолковом брате. Не хватало еще, чтобы о ее мане судачили. Все-таки фиолетовый, цвет демонов. Не то чтобы Танис был отверженным, но шепотков за спиной хватало. Как только мысли Таниса добрались до цвета маны, он не мог не подумать о своих новых знакомых. Очень интересная компания, любопытная. Самым обычным в их троице был Дан, простолюдин, сформировавший в свои годы три звезды, использующий стихию земли. Ну, очень обычный, да. Следом за ним идет старик с шестью звездами. Такие люди во всех королевствах являются важными людьми, и встретить шестизвездочного в подобной глуши не самое простое дело. А еще он пугал. Мелькало порой в его взгляде что-то. Танис не мог подобрать правильное слово, но это что-то вызывало дрожь. Будто псих, для которого весь мир враг, раздумывает, что с тобой делать. Ну и самый странный из них, конечно же, Дари. Молодой, гениальный, немного безумный парнишка с золотой маной и энерготелом, искривляющим пространство. То, что у Дария больше трех звезд, было очевидно. Вопрос, сколько их на самом деле? Рассуждая логически, не больше пяти. Для большего количества, учитывая его возраст, нужно быть сверхгением. Такие люди рождаются настолько редко, что про них практически ничего не известно. Учитывая, что по слухам, один такой состоит в гильдии Башни Огня, Танис сильно сомневался, что в мире родился еще один, так что он все-таки склонялся к пяти звездам. Но, тогда очень странно выглядело искривление пространства, легкое, едва заметное магическим взглядом, тем не менее присутствующее. Обычно такое можно увидеть у очень сильных магов, либо магических воинов, но уж никак не у 20-летнего мальчишки. Скорее всего, и Танис склонялся именно к этой версии, это какая-то родовая особенность. Но, черт возьми, у какого рода может быть что-то подобное? А ведь Дарий странен не только этим. Танис не мог не заметить некое раздвоение личности. Порой Дарий говорил о вещах и событиях, к которым не мог иметь отношения от первого лица. Будто он действительно жил тысячу лет назад. И тут одно из двух, либо он могущественный маг, который скрывает свою личность, либо у него пробудившаяся кровь. Для Таниса были любопытны оба варианта, но будучи реалистом, он не верил в первый. Несмотря на все эти интересности, самым важным для Таниса на данный момент был вопрос с цветом маны Дария. Хотя нет, тут сразу все сложилось, и цвет, и то, что парень использует молнии. Прям как и говорила старая предсказательница Башни Воды. Он тогда был еще подростком, талантливую сестру которого приняли в одну из башен летающих островов. И не просто приняли, ее взял в ученицы один из лидеров гильдии, маг восьмого круга Ларим Плитниц. Вокруг него, к слову, тоже слегка искривлялось пространство. Его сестра Талия за пару лет сумела доказать свою полезность и талант. Впрочем, самым важным, по мнению Таниса, является факт ученичества у Плитница, и, если бы не учитель, вряд ли она смогла бы добиться встречи с предсказательницей башни, которая, ко всему прочему, считается лучшей на островах. Именно в день посещения старой прорицательницы он познакомился с учителем сестры. Ну как познакомился, увидел, поклонился, поприветствовал, получил ответный кивок. Тогда он и этому был рад, все-таки не абы кто, а целый маг восьмого круга. Таниса даже не смущал тот факт, что встреча произошла в коридорах башни. Сестра у него несомненно крутая, но не настолько, чтобы договориться о полноценной аудиенции. Так что в тот раз они полчаса стояли в коридоре напротив кабинета Плитница, ожидая, когда старшие закончат свои дела. Сама встреча с осмотром и пяти минут не продлились. Старшие кивнули на его приветствие, окинули взглядом, после чего предсказательница выдала: средний потенциал, но с нюансами. Какие тут могут быть нюансы? Посмотрел на нее Плитниц. Потенциал, потому так и называется, что не может меняться. Я тебе не те страйшига, Ларим, проворчала старуха, бросив на мага сердитый взгляд. Я смотрю на другое. Однажды, мальчик, перевела она взгляд на Таниса, ты столкнешься с золотыми молниями, и перед тобой встанет выбор. Выберешь свой путь, проживешь долгую, полную приключений жизнь, но не более. Выберешь его путь. Не обещаю долгую жизнь, но тень фиолетового пламени будет видна спустя тысячелетия. Выбор за тобой. Несколько лет после той встречи Танис ждал человека с золотыми молниями. Еще несколько лет, просто вспоминал о нем. К моменту встречи с Дарием он уже давно забыл о том предсказании. И вот теперь перед ним встал этот чертов выбор. Долгая жизнь с приключениями, против которых он ничего не имеет, или тень фиолетового пламени, накрывающая тысячелетия. Провожая взглядом спины удаляющихся детей, два старика были погружены в свои мысли. Что за образ у парня? Нарушил тишину старый маг. Посторонний не понял бы, о чем спрашивает Ларим, но кому надо, те знали, что помимо предсказаний, Ромения Транс видит рядом с людьми образы, которые характеризуют всю жизнь человека. Например, у самого Ларима за спиной парит золотой штандарт легиона. Что и неудивительно, во время вторжения Инферно молодой тогда маг служил во втором иностранном легионе. Те 30 лет на всю жизнь оставили в его душе отпечаток. «Фиолетовая огненная корона, пронзаемая золотыми молниями», — ответила Ромения тихо. «Корона у такого середнячка, как он», — хмыкнул маг, — «неплохо. А тот обладатель золотых молний, это кто?» «Не знаю», — дернула она в раздражении плечом. «Слишком огромный он. Моих способностей не хватает, чтобы увидеть все. Даже твоих», — приподнял он брови. «Что ж это за личность такая?» Подняв ладонь на уровень глаз, Ромения несколько секунд разглядывала ее, после чего, вздохнув, опустила. «Если хорошенько приглядеться, его золотые молнии повсюду», — произнесла она усталым тоном. «Причем видеть их я начала пару месяцев назад. То есть этот человек, скорее всего, родился совсем недавно, либо вот-вот появится на свет. Что ж, думаю, о такой личности мы рано или поздно услышим», — произнес Ларим. «Надеюсь только, это не предвещает нам события уровня вторжения Инферно. Что будет, то будет», — произнесла старуха безразличным тоном. «Судьбу не изменить, но к ней можно подготовиться», — не согласился с предсказательницей Ларим.